вторично рождался, и притом не из утробы глупой и боязливой женщины, а из собственной головы, как творение своего ума, закаленный, много познавший и испытавший, умудренный опытом. Рождение было болезненным, настолько болезненным, что он принял его за смерть. И наступила минута, когда он готов был даже сложить оружие, но его выручила стена, вернее, не сама стена, а затаившийся в ее трещине сверчок. Куса увидел его случайно, и также случайно и нечаянно сочетались в его уме назойливый, протяжный, все вокруг заполняющий тонкий звук, и это маленькое насекомое, черное и морщинистое, как засохшая на ветке слива. Сверчок почувствовал на себе взгляд человека и в испуге замолчал. Внезапно наступившее молчание сразу исправило настроение Кусы. Покрытый испариной, весь разбитый, он лежал со спокойной улыбкой на лице, словно добравшись, наконец, до обетованной страны, которой стремился день и ночь, движимый лишь верой и страхом. Куса с детства боялся пенья сверчков. Ему представлялось, что это какие-то потусторонние голоса, принадлежащие иному миру. В летнюю пору они как бы пробивались сквозь щели, растрескавшиеся от зноя пересохшей земли, и нескончаемо, без разбора, поносили и проклинали все живое, невидимые и тягостно неотвязные, как запах, тронутый разложением падали. Куса до сих пор никогда не видел сверчка. Должно быть, потому и возникло у него такое представление. А сейчас он лежал и блаженно улыбался, восхищенный таким простым решением, донимавший его загадки. «Так вот он, значит, какой!» — думал Куса и уже делал первые выводы из своего открытия. «Хе-хе!» — посмеивался он. «Если бы эта тварь держалась на виду, ей бы не сдобровать. Человек считается с тем, боится того, что скрыто от его глаз». «За коровой каждый гоняется с ножом, она большая. Чем ты меньше и незаметней, тем легче тебе спрятаться, а чем ты лучше скрываешься, тем слышнее твой голос и тем ты ценнее. Надо, чтобы тебя не было видно!» — воскликнул Куса и сел на постели. Потом сунул указательный палец в щель и раздавил сверчка, лишнего и бесполезного, ни на что больше негодного, как разоблаченный лазутчик. До того, как Фарнаус уехал на Крит, дядя и племянник встретились еще один раз. Фарнаус в этот день поднялся на рассвете и довольно долго ждал у Фриксова источника, прежде чем услышал лязганье мешка Кусы. Увидев дядю, Куса замедлил шаг, но не остановился и не перестал улыбаться, хотя лицо его напряглось, словно он должен был обойти разлегшегося поперек дороги злого пса. Накануне Куса внес имя Фарнауза в список ремесленников, которых посылали на остров Крит, и встреча с дядей в этот ранний час нисколько не удивила его. Всякое слово, сказанное во дворце, вылетала оттуда раньше, чем выходил на улицу тот, кто его произнес. Куса решил ни на что не обращать внимания. Он был твердо уверен, что сделал доброе дело, которое послужит на пользу и ему, и его дяде. Да и других его старания не должны были удивлять. Что тут в сущности неожиданного? Знай Куса какое-нибудь ремесло, он и сам записался бы в число едущих на Крит, ведь во дворце считалось, и он это твердо усвоил, что служить Миносу — священнейший долг каждого смертного. А Минос, величайший из царей, недавно приступил к строительству величайшего из дворцов и нуждался в мастерах, людях разных ремесел. Именно так объявили Куси. Минос повелел прислать ремесленников, и теперь дело за нами, мы не должны отставать от других. И какой ремесленник стал бы отказываться от поездки, когда ему представлялся такой счастливый случай проявить преданность и показать свое мастерство? Хе-хе, не стыдно ли, что я, племянник такого дяди, не умеет даже ударить молотком? Говорил Куса и улыбался, когда какой-нибудь придворный, хлопнув его по спине, замечал: «Ну, ты-то уж плут изрядный!» При виде Кусы Фарнау сразу понял, что опять остался в дураках, опять угодил в ловушку, и все по своей глупости. «Нет, не поумнею никогда», — думал он, но и уйти, уклониться у него не было сил. Он просто не мог больше ни минуты оставаться наедине с мучительными мыслями, которые после недавних роковых событий терзали его, как сытые волки, что теребят, играя, простертую перед ними жертву. Нет, уж лучше было оказаться одураченным, нежели уйти ни с чем. Фарнау замучил овладевший им умысел, и в этом тоже он сам был виноват, так как слепо и бездумно вызвал его из наиболее глупого, потаенного уголка своей души. Он, этот умысел, был теперь опасен, как вырвавшийся на свободу зверь, который никого не подпускает к себе и даже не оглядывается на темное и сырое логовище, откуда выбрался на свет по милости нерадивого стража. А Фарнаус тщетно старался исправить невольную свою ошибку. Умысел был слеп, он нюхом отыскивал дорогу, но у него были острые зубы, и достаточно было Фарнаузу хоть на мгновение дать ему свободу, хоть на мгновение вырвать из его пасти изодранные в кровь руки, как ничто уже не смогло бы справиться с ним, с его упрямством и слепотой. Мысли Фарнауза не изменились. Он по-прежнему верил, что смерть была для Кусы благодеянием, потому что считал своего племянника несчастнейшим из людей. Природа наделила Кусу железами, источающими яд, и сколько бы он ни изливал этот яд, все равно не смог бы полностью очиститься, потому что сам был его источником. Зато он отличался и необычайной жизнеспособностью. Он прокладывал себе дорогу наглостью, как дубинкой. Чутье подсказывало ему, что бесстыдство скорее убедит их в том, что он нужен, необходим, неотвратим, как... как, скажем, змея или скорпион. Впрочем, нет, Коса был каменным червем, тем, что водится в трещинах распадающегося камня, и поэтому истинным и достойным хозяином мира, разрушенного неразумным Ухейро –